убегать и нарушать обещания не собираюсь». Сердце Ульданты ёкнуло. Наверное, проклятые инстинкты снова взяли вверх. Такое случалось, когда она наедине с наречённым. Да, опять магические инстинкты лунных эльфов шалят. «Вам ведь интересно, почему лунные эльфы с особой магией ценятся?» «Интересно». «Мне тоже». Харан состроил удивленное выражение лица. «Я действительно не знаю. Именно поэтому я и провожу расследование на территории людей. Нас называют Каэтерис, лунная тень. Такие, как я, встречаются очень редко. Мы можем противостоять магии подчинения. По какой-то причине за Каэтерис ведется постоянная охота. Моих сородичей похищают, выкупают, устраивают крупные налеты и берут в плен. Вы и сами видели по предложенной цене. Рамис страстно желал заполучить меня в свои руки». «Вот оно как». «Я, наверное, должна извиниться. Из-за меня вам всем угрожает серьезная опасность. Люди отправляли целые армии, чтобы захватить одну из Каэтерис. Ферштаген может не принять отказ, либо вместо него явится другой, более активный». «Ха! Я-то думал, что ты просто жестокая эльфийская принцесса и ненавидишь людей. А в твоем сердце нашлось место жалости». «Многие ваши слуги — эльфы, и они будут биться за вас до смерти», — парировал Ульданте. «Да и вы, мой наречённый. Хоть вы и человек, я не могу допустить, чтобы вам причинили вред. Но и прекратить расследование не имею права. Я обязан выяснить судьбу других Каэтерис. Поможете ли вы мне в моей священной миссии?» «Благодарю за работу, дорогая. Рад, что ты наконец открылась мне. Людям действительно доверять нельзя. Харану Мрадишу можно. Можешь не переживать, мастер обо всем позаботится. Осталось только договориться о цене». Глава 7. «Цена?» — вопросила Ульданте, тая от милого смеха нареченного. «Я похож на рыцаря в сверкающих доспехах, чтобы разгребать чужие проблемы за просто так? Что ты можешь мне предложить?» Харан плотоядно осмотрел тело Витеру. «И нет, я не настолько озабоченный, чтобы ввязываться в твои проблемы только ради твоего роскошного тела», — добавил он. «Эльфиек много, в конце концов, а проклятье не вечное». Правда, взгляд мужчины говорил об обратном. Что Ульданте может ему предложить? Не так уж и много. Ей стоило сразу подумать о меркантильности Мрадиша. И почему она решила, что он поможет ей просто так? Вероятно, проклятое запечатление запудрило ей голову. Из-за него эльфийка видела нареченного в более позитивном свете, чем он есть на самом деле. «Если я выиграю в турнире, награда достанется мастеру», — предложила Ульданте. «Я действительно буду стараться победить». «Интересно, хоть и мало». «Я следую за вами и сражаюсь на вашей стороне. Постараюсь предупредить, если возникнет очередной приступ». «Значит, больше ты моей смерти не жаждешь?» «Вы ищете лекарство от своего проклятия, я буду искать исцеление от своего запечатления. Уверена, есть способ разорвать порочную связь без смерти одного из нареченных. Его не может не быть». Звучит уже лучше. Такая фигуристая воительница будет настоящей усладой для глаз, грозой для монстров и прочих пашкод». «У меня будут встречные требования. Вы не должны пользоваться моим уязвлённым положением. Когда речь заходит о нареченном, мой разум затуманивается, особенно при свете Каи. Той ночи не должно повториться». «Эй, ну что прикажешь нам делать? В кандалы тебя заковывать?» «Такой вариант меня устроит». Мрадиш покачал головой. «Если ты снова пустишь в ход свою магию, устоять невозможно. Это выше моих сил. Видеть, как ты мучаешься, и не прийти на помощь в трудную минуту, такое благородный муж не потерпит». Ульданте вздохнула, поняв, что Харан очень не хочет терять доступ к ее телу во время приступов. Эльфийка решила, что лучше обратиться за помощью к Ниуру. Красная может помочь в вопросе сбережения эльфийской чести и достоинства. «По крайней мере, дайте слово, что вы не будете пользоваться моей слабостью». «Разумеется. Харан Мрадиш всегда держит слово». «В таком случае мы заключили сделку. Кажется, у людей принято скреплять уговор рукопожатием». «Верно». Протянул он свою ладонь, на которой виднелись небольшие мозоли от тренировок с мечом. Расскажи, что тебе известно о твоей силе и Кайя Террис в целом». «Не так уж много. Мы знаем, что за нами идет беспрецедентная охота. Вот только с какой целью используют Кайя Террис, неизвестно. Все похищенные пропадали без вести». «Их не посылают в качестве наемных убийц? Ведь хозяин беззащитен перед такой угрозой в ошейнике». Ульданта покачала головой. «Про такие случаи мы не слышали, да и Кайя Террис не станут выполнять преступные указания похитителей и попытаются сбежать. Есть подозрение, что их приносят в жертву темным богам культисты. Возможно, они получают особую пользу из-за нашего дара, но это всего лишь догадки без доказательств». «Значит, ты считаешь, что Ферштаген не остановится в попытках тобой завладеть?» «Мы знаем, что Кайя Террис крайне ценны. На наши земли насылали целые армии, лишь бы захватить одну из нас. Поэтому в последние годы мы перестали делиться сведениями о лунных тенях даже между собой. К сожалению, среди лунных эльфов встречаются те, кто готов продать информацию за звонкую монету. После соблюдения тайны набегов стало значительно меньше, ведь сами по себе лунные эльфы не настолько сильно ценятся». «А что за артефакт использовал Ферштаген?» «Только сегодня я узнала о нем. Значит, люди пошли дальше. Целый артефакт сконструировали, который бы определял особый дар в лунных эльфах. Мне следует направить весть сородичам. Эта информация может быть важной». «Вы ведь живете на острове полумесяца, кажется?» — уточнил Харан. «Да, в основном». «У тебя есть возможность передать послание на остров?» «Достаточно спросить в одном из публичных домов Варда. Найдется кто-нибудь, кто сможет помочь. Правда, для этого потребуется немного золота». Харан вздохнул. «Вот тебе и семейная жизнь. Платишь вместо жены за еду, за шмотки и даже за связь с роднёй. Так и разориться можно. Ладно, помогу отправить письмо. А я в таком случае не становлюсь предателем рода людского, помогаю тебе». Ульданта не нашлась, что ответить на данный щекотливый вопрос. Со стороны человека действительно могло показаться, что он предает идеалы людей и помогает эльфам, их заклятым врагам. Впрочем, люди на Тардисе, как это ни горько признавать, доминировали на большей части континентов. Эльфы не представляли для них настолько сильной угрозы. «Мастеру нечего бояться. Люди слишком сильны», — нехотя признала она. «Да, мы такие. Страсть, как интересно узнать, почему за вами идет охота. Завтра у слуг будут проходить бои вторых мест за выход из группы, так что день расписан». Мрадиш посмотрел на медленно катящееся к горизонту солнце. «Сегодня еще есть время, так что нанесем визит Ферштагену и поговорим по душам». «Если потребуется, доверьте пытки мне, мастер». «Не будем торопиться. Мы же цивилизованные люди, а не кровожадные эльфы. Сможем найти общий язык? Давай для начала найдем посыльного для твоего письма на родину. Ты ведь обучена грамоте?» «Подобный вопрос — оскорбление для лунного эльфа из благородного клана». «Ладно, ладно, прости своего наречённого». «Мы же договорились, что вы не будете давить на связь запечатления», — прошипела Ульданта. Харан снова отшутился. Долго злиться на наречённого Витару и впрямь не могла. Такое положение все еще удручало, но вроде бы ей удалось найти союзника. Самое удивительное крылось в том, что помогать ей решил не другой лунный эльф, не борец с рабством, не сторонник эльфов, а настоящий работорговец. Расскажи она кому-то из клана, точно не поверит. Лучше о таком в письме не упоминать. Как и о идиотском запечатлении, в которое она влипла. В послании Ульданты поведала о ситуации и тех крохах информации, которые ей удалось разведать. Подробно описала артефакт, выявляющий Кайя Террис. Также эльфийка попросила собрать полную информацию о запечатлении, в том числе и прецеденты отмены ритуала без гибели одного из претендентов. Вот только послание будет идти долго. Остров Полумесяца находился в нескольких днях пути по морю от Варда. Пока дойдет ответное письмо, турнир закончится, и они уже могут уйти. В одном из крупных публичных домов ей удалось найти лунную сестру, у которой была возможность отправить письмо на родину. Все-таки кое-какими товарами остров с материком обменивался, несмотря на постоянную вражду между людьми и эльфами. Если караван покинет Варт, Ульданта должна перед отходом сообщить лунной, куда они отправляются. Публичные дома с эльфийками имелись почти в любом крупном городе, поэтому оставался шанс, что ответ найдет адресата. Мрадиш нехотя раскошелился и оплатил расходы по отправке послания на остров полумесяца. Найти одинокого человека в таком крупном городе, как Вард, сложно. С караваном или отрядом дела обстояли несколько проще. Например, Мрадиш с десятком неодаренных эльфов и 6 одаренными привлекал внимание. Помимо Ульданты, Ниуру и Лейтарис, в отряде находились одаренный каменный эльф, лесной и степной. Не стоило забывать и про молодого чародея, которого активно натаскивали высокое с мастером. Ярджон за последние дни превратился из пустого места в серьезную угрозу. Эльфийскую толпу помимо парня разбавляла одна лишь Шалия, но блондинку в качестве боевой единицы не рассматривали. Ее купили скорее для услады. Покончив с отправкой письма, отряд двинулся к гостинице, где остановился Рамис Ферштаген. Отыскали они странствующего торговца с помощью уличных попрошаек. За небольшую монету они могли оббежать весь город и опросить все таверны. Нашедшему полагалась дополнительная компенсация, так что ребятня старалась. Сейчас в Варде их расплодилось как бы не больше, чем гостей, приехавших на турнир. Самое прибыльное время для подобной братьи. «Мастер Харан!» — окликнул их паренек в поношенной одежде. «Тот, кого вы ищете, отправился в подворье Красный Лотос». «Ферштаген, что за Красный Лотос?» «Гильдия. Наемники, которые берутся за разные поручения». Ульданта переглянулась с мастером. Похоже, Ферштаген решил сделать свой ход. «Значит, надо нанести им визит, но не в одиночку. Где ближайший отряд местной стражи?» Вскоре к каравану присоединилась троица стражников, следящих за порядком во время громового турнира. Мрадиш заплатил им пару монет, чтобы они проконтролировали ситуацию. Отряд направился к штабу Красного Лотоса, располагавшемуся в не самом безопасном районе. Подворье находилось в северо-восточной оконечности Варда, неподалеку от портовых складов. Здесь немного пованивало рыбой. Встречались дешевые кабаки, которые нередко посещали матросы, как и публичные дома низкого пошиба. Штаб-квартира наемников выглядела внушительно. Несколько двухэтажных каменных построек с красной черепичной крышей, красными же ставнями и дверьми. Видимо, оправдывали свое название, крася все в кровавые тона. Завидев гостей, встречать их вышла приличная делегация бойцов, в чьих доспехах мелькали красные вставки. Герб кровавого лотоса был вышит на накидках или плащах. Рамис Ферштаген со своими подручными вышел навстречу нашему отряду. «Я — глава Красного Лотоса, Ругар по прозвищу Северный Клык!» — заявил крупный мужчина, аура которого ощущалась сильной, вероятно, воитель. «Зачем явились вы в нашу обитель?» «Харан Мрадиш, у нас образовались дела с вашим гостем, Рамисом Ферштагеном. И нам очень интересно, зачем он обратился к Красному Лотосу». «Мы своих клиентов не сдаем», — хмыкнул Ругар и повернулся в сторону отряда стражников. «Привет, Никас!» «И тебе не хворать, Ругар. Вижу, занятой у тебя денёк выдался». «И не говори. Клиенты так и прут. Вы можете идти, мы тут сами разберемся. «Ага, удачи!» — махнул рукой стражник и направился вместе с остальными к выходу. «Стоять! Вы куда сдриснули? Эти сволочи ведь наверняка на мое имущество нацелились. Вы будете следить за законом или нет?» «В Красном Лотосе состоят достойные граждане Варда. Уверен, нарушать закон они не будут», — хмыкнул Никас. «Мы ничего не видели». «Продажные вардские шлюхи!» — сплюнул Мрадиш и оглядел собравшуюся толпу. Ругар Северный Клык ухмыльнулся, продемонстрировав крупные желтые резцы. «Приятно, когда цель приходит тебе прямо в руки. Ни нудных миссий по охране и сопровождению, ни идиотской охоты на монстров. Просто сиди дома и жди, пока жертва сама придет в логово хищника. Красота! Сколько Ферштаген вам заплатил? Я заплачу вдвое больше!» Принялся Харан за свое излюбленное дело — торг. «Красный Лотос своих клиентов не сдает», — покачал головой Ругар. «Итак, вы лунную отдадите по-хорошему или по-плохому?» Витеру нахмурилась. Сердце ее пропустило удар. Нареченному грозила опасность из-за нее. Ситуация складывалась не лучшим образом. В Красном Лотосе состояли десятки сильных бойцов, да и слуги Ферштагена не лыком шиты. «Мастер, уходите. Это моя вина, мне и нести ответственность. Живой они меня не возьмут», — подняла молот эльфийка. «За кого ты меня принимаешь? Эльфа-жен не бросают!» — заявил Мрадиш. Отчего на душе Ульданты слегка потеплело. Возможно, этот работорговец не настолько отвратен, как ей показалось вначале. «Значит, решили по-плохому?» — хмыкнул Ругар. «Не навредите Лунной!» — заявил Ферштаген, медленно пятясь в безопасную зону. «Она слишком ценна!» «Не переживайте, эльфийка будет в целости и сохранности!» «Взять их!» — рыкнул Ругар и обнажил клинок. Все члены Красного Лотоса пришли в движение. Ферштаген быстро скрылся в одном из строений. Засвистели стрелы и арбалетные болты, заметались разностихийные заклятия. Двор базы наемников превратился в поле брани. Ульданте ринулась в самую гущу событий. Она понимала, что враги будут щадить ее, поскольку собирались захватить живьем. В мертвой Кайя Террис для них не было смысла. Огромный стальной молот порхал в ее руках. Проламывал головы, наносил внутренние повреждения даже через доспехи. Лишь благодаря мягкому поддоспешнику, хорошо гасящему подобные мощные удары тупым оружием, некоторые противники могли пережить встречу с лунной тенью. В Красном Лотосе было двое чародеев, двое воителей и два красных эльфа. Телохранители сбежавшего Ферштагена состояли из трех одаренных эльфов и четырех обычных. Помимо прочего, наемники выставили почти два десятка обычных бойцов, включая стрелков. Стражники бросили караван, поэтому они остались с ними один на один. Возможно, имело смысл попытаться бежать, вот только наемники вряд ли дадут им далеко уйти. Судя по всему, у них были подвязки с местной стражей, так что даже стычка в портовом районе им легко сойдет с рук. Ниуру сосредоточилась на стрелках, выводя лучников и арбалетчиков из строя. Благодаря огненному умению она могла прожечь даже доспехи, пусть и легкие. Правда, чаще всего пламенный серп повреждал лук или арбалет. Оружие мгновенно выходило из строя, что создавало сложности для бойца. Лейтарис носилась по полю боя, словно вьюга. Пока шел разговор, она успела призвать лесного духа, обезобразив кусты у забора. Растительный ком собрал на себе внимание противника. Гурт мастера, которого они оставили за воротами, по команде вломился внутрь, разбив врата ударом усиленных магией рогов. Мякотка оказала им неоценимую помощь. Долгое время победитель оставался неясен. Слуги Мрадиша погибали один за другим в жестокой рубке. Степняка уничтожили слитным залпом ледяного, огненного и молниевого заклятия от чародеев и эльфов врага. Затем пал и каменный, на которого насели воители с зачарованным острым оружием. Лейтарис удалось в роскошном натиске прирезать чародея Красного Лотоса. Лесной эльф удачно вынес песчаного эльфа врага, попав в прореху в защите. Ярджун и Харан не сидели без дела, закидывая противника молниями. Ульданте, видя фиолетовые разряды на враге рядом с собой, сразу направлялась туда и наносила поверженному монструозный удар. Обычно целила в голову, чтобы наверняка вывести из строя. Молот — не слишком элегантное оружие, в отличие от клинков или копий. По дворе Красного Лотоса было все забрызгано кровью, ошметками и внутренностями. Трупы бойцов валялись повсюду, раздавались стоны и крики. Наемники явно не ожидали такой прыти от, казалось бы, обычного каравана. Однако у мастера в слугах ходили настоящие мастера, которые считались фаворитами громового турнира. Кажется, Ругар Северный Клык тоже участвовал в битве воителей. Имя было Ульданте знакомо. Возможно, в дальнейшем они бы еще встретились в финальных боях турнира, но судьба свела их раньше. «Валите, хозяин, рабы разбегутся!» — рявкнул Ругар. Оставшиеся чародеи, стрелки и одаренные насели на Харана, ее нареченного. Ульданте разозлилась и бросилась на лидера наемников. Из плеча и левой ноги Лунной торчала по стреле, но ее это не останавливало. Витеру столкнулась с Северным Клыком в ближнем бою, и сражение вышло жестким. Ругар являлся сильным бойцом. Он умело орудовал своим огромным, но легким двуручным клинком, причем зачарованным. Рукоять ее молота покрылась глубокими зазубринами, и это при том, что Ульданте старалась сразу разрывать контакт. В частном бою без зачарованного оружия, если бы эльфийка не была ранена, она бы смогла одолеть воителя, но сейчас у нее возникли сложности. К несчастью для Ругара, во время грубой сечи не действовали многие правила. Ярджун удачно подловил лидера наемников и одарил того хорошим разрядом. Ульданте моментально воспользовалась возможностью и с полного размаха всадила молот в бок воителя. Раздался хруст сминаемых ребер. Следующим ударом она размозжила голову противника. «Мастер, держитесь!» — услышала она обеспокоенный крик Ниуру. Ульданте повернулась и осмотрелась. Мастер Харан лежал на земле в окружении оставшихся в живых слуг. Рабы прикрывали хозяина. Мрадишу серьезно досталось, когда огонь со многих направлений скрестился на нем после команды Ругара. Наемникам и слугам Ферштагена удалось проломить его щит и нанести множество неприятных ран. Из груди торговца торчала стрела, доспехи были раскурочены, в животе и на шее появились глубокие раны. В душе лунной эльфийки поднялась первородная ярость. Как посмели они ранить ее нареченного? В этот момент она совершенно не думала о том, что если Харан умрет, она избавится от тяготивших ее оков. Ульданте обязана покарать негодяев и спасти нареченного. Сейчас в этом крылся весь смысл ее жизни. Невзирая на серьезные ранения, Ульданте пробилась к одаренным и вломила последнему из вражеских магов. Барьер выдержал пару ударов, голова только один. После смерти Ругара и ухода Ферштагена накал страстей пал, наемники отступили. Ульданте метнулась к лежащему на земле Харану. Нареченный находился без сознания, он истекал кровью. «Ты!» — сверкнула она глазами в сторону Йорджуна. «Исцели мастера немедленно!» «Я не обучен лечебным печатям», — ответил молодой чародей. «Я сказала, быстро исцели его!» — прорычала лунная, приставив к нему окровавленный молот. «Не трогайте Ери, он действительно не знает печатей», — пискнула прячущаяся за телегой Шелия. «Чтоб вам черная луна снилась!» — ругнулась Ульданте и бросилась к выходу из логова Красного Лотоса. «Я найду и приведу целителя. Позаботьтесь о мастере!» Глава 8. Лейна Эбботт. Путь до Аварда вышел непростым. Учитывая, что караван, к которому она прибилась, рассчитывал дорогу так, чтобы на ночь вставать в каком-нибудь поселении. Гиблая ночь застала Лейну в Амаркасе, столице баронства. Нашествие нечисти не прошло для города бесследно. Основные, наиболее боеспособные войска отправились отражать вторжение родлиганцев, так что столица осталась без серьезного прикрытия. Ополченцы и гвардия сражались без устали, закрывая прорывы нечисти то тут, то там. Лейна трудилась в наспех сформированном госпитале, куда стаскивали всех тяжело раненых. Простые люди помогали носить пациентов. В час гиблой ночи жители сплачивались как никогда, понимая, что в противном случае мертвые могут захватить город. Это была тяжелая ночь, и Лейна изрядно вымоталась. Ей бесплатно выдавали красные осколки, чтобы целительница восстанавливала ману. Эббот достигла оранжевого ранга и могла дольше применять целительскую печать. Правда, ее заклинание все еще соответствовало красному рангу. Мастер улучшил печать, так что она была достаточно эффективной, вот только следовало двигаться дальше. Лейна не умела проводить те таинственные расчеты, поэтому изменения вносились не быстро. Гиблая ночь закончилась, мертвые обрели покой. Утром Эббот продолжила путь, быстро отыскав караван, направляющийся в Вард. Турнир уже начался, однако многие торговцы стремились попасть туда, чтобы сбыть экзотические товары. Как заявил ей глава каравана, за пару ходок можно было поднять золото, как за несколько месяцев обычной торговли. Тем более Амаркасу сейчас срочно требовалось пополнить запасы масел, зажигательных смесей, оружия и осколков. Все это можно было найти в портовом Варде. В дороге Лейна потихоньку корпела над улучшенной целительской печатью оранжевого ранга. Однако процесс растягивался. Требовалось изменить какой-то участок, затем протестировать заклинание, посмотреть, стало ли оно лучше или хуже. В общем, мана улетала словно в бездонную яму. Эббот хоть и договорилась о небольшой плате за сопровождение, сорить деньгами не могла, поэтому дело продвигалось медленно. А ведь мастер наверняка за один день выстроит для нее новые контуры. Это девочку слегка раздражало. Обычно чародеи сами занимались своими печатями. Заклинания — их личная гордость. По качеству печати сразу можно распознать, умелый перед тобой маг или простофиля. Лейна хотела бы гордиться собственными наработками, а не тем, что ей дали со стороны. Поэтому ее в первую очередь интересовали методы доработки печатей, а не сами печати. Впрочем, пока она не изучила эту сложную науку, можно довольствоваться и готовыми заклинаниями. Ей предстоял трудный путь. «Так мастер Мрадиш был здесь?» С удивлением узнала она от трактирщика небольшого поселения под названием Ингард. «Да, хорошо, что его караван оказался у нас во время гиблой ночи. Мертвяки наделали шороху, а его бойцы нам помогли. Я ему нашу лучшую выпивку подарил». «С ним все хорошо?» «Да, вроде ничего. Только руки сломали и зубы выбили». «Что?» — ужаснулась девочка. «Ходят слухи, что его избила его же рабыня. Ха-ха, вот хохма-то!» «Кто, Лиэтарис? Высокая эльфийка?» «Не, вроде бы лунная эльфийка, с молотом. Она и нечисть помогла уничтожить. Где это видано, чтобы слуги нападали на хозяина? Может, эта гиблая ночь так повлияла? Слыхал, что лунные приштарди становятся раздражительными, но чтоб настолько...» Видать, караванщик ее серьезно разозлил. «И зачем только мастер взял эту лунную гадину?» — буркнула Лейна. «Известно зачем. Но ты еще слишком мала, чтобы о таком говорить». «Надеюсь, наставник ее быстро продаст. Будет знать, что мастера калечить нельзя». «А ты чего это? Дочка того работорговца, что ли? Их мало кто защищает». «Нет», — покачала головой Эббот. «Ученица. А это важнее родственных уз. Вернее, пока не ученица, но надеюсь, что стану». Лишь во второй половине дня неспешный торговый караван добрался до столицы королевства. В Варде Лейна была впервые, поэтому красоты города ее поразили до глубины души. Она долго смотрела с холма на панораму поселения. В долине расположились основные постройки, но и на одном из утесов виднелись строения, включая высокий каменный замок правителя. Караван прибыл в разгар турнира. Эббот не терпелась найти мастера. Ей была интересна его реакция. Удивится ли он, разозлится, обрадуется? Поспрашивав людей, она узнала, где остановился караван, однако мастера на месте не оказалось. Возможно, он со слугами все еще участвовал в поединках. Лейна решила подождать при постоялом дворе, как на нее сам вышел уличный пацан в поношенных одеждах. «Ты искала караван Мрадиша, верно? Могу сказать, куда они ушли за вполне скромную плату». Эббот покопалась в схуднувшем кошеле и выдала парню несколько серебряных монет. Оказалось, что мастер со слугами отправился по делу к некоему красному лотосу. Ходить по гудящему городу в одиночку для молодой чародейки — не самая умная затея, особенно по опасным кварталам. Однако Лейну что-то дернуло отправиться искать наставника. Женская интуиция не иначе. Тот же самый мальчик сопроводил ее через припортовую зону. Неожиданно на узкую улочку выскочила безумная эльфийка с торчащими из нее стрелами. «Целитель! Срочно нужен целитель!» — кричала она. Лейна попятилась. Окровавленная эльфийка с огромным молотом внушала серьезные опасения. Не сразу, но Эббот осознала, что перед ней как раз та самая эльфийка, которая избила мастера. Вот уж ей она помогать не хотела. «Помогите моему нареченному!» «Нареченному? Что случилось?» — против воли поинтересовалась Эббот. «Целительница!» «Да, я владею лечебной печатью». Не успела Лейна опомниться, как лунная эльфийка сократила расстояние и схватила ее подмышку. Силы в хрупкой с виду эльфи было столько, что сопротивляться она просто не могла. Казалось, ее сейчас раздавят. Лунная понеслась по улице вместе с Эббот и вскоре ворвалась во двор здания с красной кровлей. Территория была порушена, бочки и телеги переломаны, местами занимался пожар, виднелись подпалины и торчащие стрелы. Повсюду валялись мертвые тела и раненые. Эббот узнала по ярким красным волосам Ниуру, сидящую подле лежащего мужчины. «Наставник!» — вскрикнула Лейна, поняв, что Харан серьезно ранен. Эббот вырвалась из хватки лунной и подбежала к Мрадишу. Без долгих раздумий она активировала целебную печать, пока просто для общего оздоровления. В критической ситуации заклинание могло какое-то время поддерживать жизнь, даже если ранения серьезные. «Лейна, ты, что ли?» — удивилась Ниуру. «Ты что в Варде забыла во славу огня?» «Пришла за наставником». «Не отвлекай ее», — отрезала Лиэтарис. «Пусть занимается лечением. Нам надо разобраться с подранками». Эббот сфокусировалась на ранах. Сначала она направила силу на шею. Рана там была простой, но из-за нее Харан потерял много крови. Закрыв кровотечение, она переключилась на живот. И лишь затем выдернула стрелу из груди. Наконечник по своему обыкновению застрял внутри. Однако лунная быстро отыскала щипцы и помогла вытащить инородный предмет. Рана от стрелы закрывалась достаточно быстро. Вот с животом и некоторыми органами придется повозиться. Среди слуг было много тяжелораненых, однако Эббот предпочла сначала разобраться с наставником. Она привыкла к подобному выбору. Когда тебе несут сразу десяток раненых, приходится выбирать, кого лечить первым, а кто, возможно, помощи уже никогда не дождется. Всех спасти она не могла. Это всегда вгоняло Лейну в тоску, но благодарность спасенных помогала бороться с депрессией. Целители шли бок о бок со смертью, и не всегда удавалось вырвать пациента из ее костлявых лап. Пока Лейна занималась раненым, который находился без сознания, вокруг происходили стремительные события. Лунная эльфийка, судя по крикам, приступила к немедленным пыткам одного из пойманных пленных. Молот дробил кости, будто тростинки. Исходя из задаваемых вопросов, Лунная стремилась выведать, куда делся некий Ферштаген. Лейтарис с Ниуру обирали поверженных врагов на скорую руку, что Харан, безусловно, бы одобрил. Лейна знала о жадности наставника и смирилась с этим. Пережившие битву слуги оказывали помощь другим, перетягивая конечности и не давая им умереть от потери крови. Когда состояние Харана немного стабилизировалось, Эббот переключилась на других пострадавших. Одаренного степного и каменного эльфов спасти не удалось. Слишком поздно она прибыла. А вот лесного эльфа она смогла вырвать уже почти с того света. Также помогла и неодаренным слугам. Наложила на всякий случай по печати на личных слуг, включая Лунную. О ней у Эббот сложилось негативное впечатление, однако тот напор, с которым она искала целителя для мастера, поменял представление в корне. Первое впечатление могло быть обманчивым. Ну а затем на базу Красного Лотоса ворвалась стража. Лейна думала, что они помогут им, ведь ясно как день, что именно мастер со слугами — пострадавшая сторона. Однако служители порядка не хотели идти им навстречу. Складывалось впечатление, что они сговорились с Красным Лотосом и этим Ферштагеном, который, судя по обрывкам фраз, и заказал наемникам выкрасть эльфийку. Дело дошло до обвинений в нападении. Якобы Харан с отрядом явился на базу Красного Лотоса и напал на наемников. Кто в такой бред поверит, неясно. Помогли Лейтарис и Ульданте, так звали Лунную. Они сумели убедить стражу разойтись миром. Думается Лейне, что не самым последним аргументом в споре был огромный молот, весь покрытый кровью и кусками плоти. Слугам пришлось покинуть Красный Лотос. Раненых погрузили в один из фургонов, мякотки тоже досталось, ей Лейна наложила печать дважды. Вот уж не думала Эббот, что воссоединение с наставником будет столь безумным. Однако она была рада, что пришла вовремя. Неизвестно, успели бы они найти другого целителя, если бы Лейна не отправилась на их поиски. Фургон немного подпрыгивал на неровной мостовой. От тряски пациент, наконец, очнулся. «Жив!» — прокряхтел он. «Цел! Орел!» «Наставник, вы пришли в себя!» — обрадовалась чародейка. «Лейна, я уже на небесах?» «Нет, но были очень близки. Я наконец-то нашла вас, мастер!» Сдавила она Харана в аккуратных объятиях, дабы не потревожить едва зажившие раны. Харан Мрадиш. «Досталось нам изрядно. Учитывая, что у врага было численное преимущество по обычным бойцам и одаренным, справились мы на отлично. Тем не менее, полегли многие. Меня же в итоге взяли в фокус и буквально изрешетили разными заклинаниями и стрелами. Пришел в себя я в катящемся фургоне, а рядом находилась та самая Эббот, которую я оставил в родном для нее Ашикату. Увидеть девочку мне было приятно, тем более учитывая тот факт, что она пришла именно ко мне». «Ты что тут делаешь, Эббот?» «Я искала вас, мастер, чтобы попроситься в ученики». «Эх, обесценила весь мой благородный посыл. Мне ведь было безумно тяжело отпустить тебя, отказавшись от прибыли». «Понимаю». «Я ведь говорил, что не смогу быстро обучить тебя, даже за год». «Ничего, я терпеливая и умею учиться новому». Я покачал головой и поморщился от стрельнувшей боли в шее. Неслабо меня потрепало. «Так это ты привела меня в порядок?» «Да, мастер», — состроила она щенячьи глазки. «Разве я не достойна стать вашей ученицей? Я буду вам полезна». «И ты это предлагаешь, видя, в какой передряге мы оказались? Сидела бы лучше в Ашикату и постепенно развивалась. Там для тебя намного безопаснее». «А еще я оранжевый ранг получила. Я отправилась с союзным войском и лечила раненых. Мы разбили темных, мастер». Ушла она от ответа. Похоже, Лейна вбила себе в голову идею стать моей ученицей намертво. Что ж, в этом есть определенный смысл. Мой метод улучшения печатей уникален для этого мира. Наверное, как раб я бы ценился даже выше Ульданте. Ладно, с тобой еще поговорим. Надо разобраться, что происходит. Что с Красным Лотосом? Эббот сбивчиво поведал о происходящем после того, как я отрубился. Оказалось, стража Варда испортила всю малину. Ульданте чуть не схлестнулась и с ними в бою, заподозрив в сговоре с наемниками, но Лиетарис удалось разрулить ситуацию. Когда надо, Высокая прибегала к дипломатии. Печально, что нам не дали в полной мере насладиться плодами нашей победы, но лучше так, чем воевать со всем Фьельдвардом и затем гнить на каторге или кормить рыб в бухте. Оставалось надеяться, что слуги успели урвать что-нибудь ценное с проклятых лотосцев и слуг Ферштагена. Фургон прибыл на постоялый двор, где мы остановились. Я кое-как выполз из повозки, устроился на скамейке и принялся выслушивать доклады от подчиненных. Минус 8 слуг, что не есть хорошо. Правда, собранные с них осколки частично компенсировали утрату. Ниурус Лии успели немного помародерить, пока не заявилась стража. Ульданте занималась пытками. Мастер упоминал кровожадность эльфов, но если именно так проходят цивилизованные переговоры, нам до людей далеко, — заметила Лунная. В не самую приятную мы историю влипли, и все из-за Ульданте, можно сказать. Однако я согласился помогать Лунной, принял ее, поэтому поворачивать взад поздно. Теперь я действительно опасался последствий. Закая Террис отправляли целые армии. Если Ферштаген разболтает всем, это может нам аукнуться. С Красным Лотосом еще справились. Если силы окажутся неравны, придется мне расстаться с Ульданте. Впрочем, оставалась надежда, что в таком случае нам удастся разыскать лунную тень. Поразмышляв о последствиях, я пришел к выводу, что не все так плохо. Если прижмут к стенке, попробуем договориться. Пока же надо найти Рамиса Ферштагена. Хоть он нацелился не конкретно на меня, а на Ульданте, поганцу удалось меня разозлить. Гад посмел натравить на меня наемников, позарился на мое имущество. Собрался похитить у меня любимую эльфа-жену. Таких вещей не прощают. Гнида свалила, когда запахло жареным, даже слуг он бросил. Вероятно, его уже и в городе нет. Я выдал немного монет, чтобы попрошайки прочесали Вард в его поисках. По крайней мере, Ульданте успела узнать кое-какие подробности от одного из слуг Ферштагена. В каких городах он бывал, где и с кем чаще всего вел дела, какое место считал домом. Хотя бы какая-то отправная точка, если мы не сумеем найти его в Варде. По идее, можно было бы отправить кого-то из слуг в погоню. Например, Лиетарис с Мякоткой должны нагнать сволоту. Однако я опасался отпускать слуг поодиночке. Да и с соревнований уходить не собирался. Громовой турнир в самом разгаре, и мы останемся до самого конца. Слуга не знал, в чем ценность Каэ Террис. Так нам и не удалось выведать этот момент. Мое любопытство не было утолено. Тайну эту хранили как зеницу ока, и мне было очень интересно разгадать секрет. Казалось, за этим стоит нечто большее, чем примитивное жертвоприношение темным богам. «Говорят, ты впала в настоящее неистовство, когда меня ранили», — обратился я к Витеру. «Инстинкты», — дернула та плечом. «Я бы отнеслась так к любому нареченному». «Хорошо, хоть не черная луна на небе. Сталкиваться с твоим молотом мне больше не хочется». «Так значит, отступать вы не намерены», — заметила практичная Лиетарис. «Ульданте доставит нам еще немало проблем». «Это правда», — согласилась Лунная нехотя. «Во-первых, проблемы нам доставляют не Ульданте, а те, кто за ней охотятся. Нельзя перекладывать вину на жертву». Наставительно поднял я палец вверх. «Во-вторых, для семейной жизни проблемы — это нормально. Важно уметь их решать. Ауф». «Что?» «Не забивай голову. Нам известно, куда может податься Ферштаген. Мы обязательно найдем пашкуду. Для меня это стало делом принципа. Мы узнаем, почему ведется охота на таких, как Ульданте, и при этом останемся в плюсе. Ведь Харан Мрадиш из всех заварушек выходит с прибылью. Ай-яй-яй!» Живот резануло болью, когда я попытался рассмеяться. «Лучше займусь своим исцелением, а потом и с Лейной побеседую. Завтра важный день громового турнира, поэтому не расслабляться!» Глава 9. Видеть Лейну мне было, безусловно, приятно, но я все еще считал, что ребенку не место в нашем милом караване, постоянно влипающем в неприятности. Это уже моя личность влияла. Местные были далеко не так щепетильны в вопросах детей. Вообще, уже лет с 8 ребятня трудилась на полях и помогала родителям с работой. Считалась почти что взрослой. Эббот же находилась в возрасте, когда ты уже почти полноценный член общества. Я не должен оценивать ее по меркам прошлого мира. «Выходит, до Варда ты добралась не без приключений». Я отправилась с союзным войском на Рибии. «Мы воевали с нечистью и темными радлиганцами», — заявила Эббот с сияющими глазами. «Было немного страшно, но мы победили. Потом еще гоблины на наш караван напали. Они получили от меня несколько могучих разрядов. Я спасла много жизней, поэтому пригожусь мастеру. Вдруг с вами снова что-то случится? Кто тогда наложит на вас целительскую печать? Кстати, я уже оранжевого ранга». «Ну, просто мастерица на все руки», — хмыкнул я, слушая бахвальство мелкой. «Итак, ты хочешь стать моей ученицей, верно?» «Да, наставник». «И что я получу взамен?» «Ну, преданную ученицу с навыками лечения». «Это, конечно, замечательно, но мои знания не стоят так дешево. Да и времени на обучение мне придется убить немало. Обмен не выглядит выгодным». «Но...» — протянула девочка расстроенно. «Я не знаю, что еще могу предложить мастеру. У вас и так все есть. Деньги, слуги, красивые эльфийки с такими большими формами, что они сами по себе являются бесстыдством. Корова лунная», — согласилась сразу Ньюру. «Что есть, то есть», — усмехнулся я. «Ладно, слышал, нередко в качестве оплаты ученики предлагают службу. Я займусь твоим обучением и сам решу, когда ты готова. Затем ты должна будешь служить мне тот же срок, что и заняла учеба. 5 лет, значит, 5 лет. 10, значит, 10». «Так долго? Мне тогда будет... ну, не совсем старуха». «Я согласна, наставник. В любом случае, поворачивать назад поздно». «В таком случае добро пожаловать обратно в нашу дружную семью, где никто никого не держит против воли!» «Очень остроумно», — хмыкнула Лиетарис, оттянув свой ошейник. «Я познакомил Лейну с новенькими, включая Ульданте, представил и саму Эббот. Лунная осталась под впечатлением. Она не думала, что кто-либо в здравом уме согласится стать моим учеником. Что эти эльфы понимают? Им печати улучшать не требуется. Совершенно не разбираются в чародействе. Лишь одна Лейна сумела распознать во мне будущего великого архимага Мрадиша. Удивительно. На кого-то цепляют оковы насильно, другие сами опускаются на дно из-за долгов, ошибок или становятся заложниками ритуала, а кто-то становится слугой добровольно, — покачала головой Лунная. Мы продолжили зализывать раны. На этот раз кастовать целительские печати мне помогала Лейна. Вдвоем латать повреждения оказалось быстрее и сподручнее. Мякотке и Ульданте с Ли досталось, как и мне. Ньюру в основном била издали, так что избежала серьезных повреждений. Лесной наш эльф потерял несколько пальцев и... ухо. Учитывая, какие у них локаторы, неудивительно, что они частенько теряют эту часть тела. Надо будет Лейну и высшему восстановлению обучить. Я уже задолбался постоянно плести эту печать, пусть и из фокусатора. Должна же от ученицы польза быть. Но благородный работорговец Мрадиш не будет слишком гонять студентку. Разве что за грибным элем метнуться ради наставника — святое дело. Разобравшись с первоочередными целительскими задачами, я оставил Лейну долечивать раненых, а сам занялся зубами. Часами сидел подле зеркала, проверяя, чтобы зубы росли ровно, не пошли в кривь и в кось. Медитативное и расслабляющее занятие. Разведка в лице попрошаек донесла, что похожий на Ферштагена мужчина ранее покинул город. Ускакал он с одним сопровождающим слугой и заводными гурдами. Догнать их в таких обстоятельствах будет непросто. Но мы еще обязательно навестим вотчину Рамиса и найдем тех, кому известно про Кайя Террис. Следующий день был посвящен боям среди вторых мест в группах. Все зависело от количества изначальных претендентов. Чародеев и воителей явилось относительно немного. Эльфами турнир был наполнен до краев. Среди питомцев конкуренция оказалась низкой. В итоге в финалы выходило всего 16 бойцов в каждой категории. Для питомцев сократили до 8. Ярджуну и Лиитарис предстояло провести 2 боя на выбывание, тогда как Ниуру — аж 3. И это за небольшой промежуток времени. Основная толпа претендентов отсеялась, так что турнир значительно ускорился. Бои вторых мест не вызвали особого ажиотажа. Народ ждал финальные этапы, проходные бойцы мало кого интересовали. Наступил момент, когда как тренера мы с Ли уже ничего поделать не могли. Все зависело от Ярджуна и его мотивации. Парень получил немного практики предыдущим днем, да и в поединках с другими чародеями поднаторел. До этого только я с ним тренировался, так что битвы с магами иных стихий были для него почти в новинку. Разве что в армии Радлигана он проходил определенные тренировки. Парень выступил достойно. Ему удалось победить в обоих поединках, но было заметно, что сражения протекали почти на равных. На таком этапе рядовых противников не осталось. Лейтарис тоже досталось. Шустрый воитель с двумя клинками чуть не истыкал ее до смерти. Пришлось нам с Лейной латать эльфийку в промежутке между сражениями. Высокая потеряла много крови, и я даже предложил отказаться от следующего матча, однако брюнетка воспротивилась и продолжила сражаться. Очень уж брюнетка желала победить и избавиться от ошейника. Во втором бою Лия сдала из-за общей слабости. Организм не успел восстановиться толком, однако она сумела вырвать победу. Один грамотный удар решил исход поединка. Ниуру тоже приходилось тяжко. Эльфы ей попались в противниках непростые. Первые два боя она кое-как прошла, но в последнем она встретилась с водным эльфом желтого ранга, подопечным Бхарада. «Мрадиш, сейчас и решится судьба твоего жалкого огника. Твоя слуга должна была сойти с дистанции еще на групповом этапе. Чудо, что она дошла до отсева!» Обратился ко мне якобы случайно мимо проходящий шейх. «Моя Нюрка не оставит от твоего щупальца голового даже пепла!» Парировал я, после чего повернулся к Красной. «Давай, милая, если пройдешь водника, исполню любое твое желание. В разумных пределах, конечно». «Любое желание? Считайте, он уже ходячий уголек, мастер!» — оскалилась эльфийка. Желание пожечь кого-нибудь Ниур было не занимать, так что особая мотивация ей и не требовалась. Бой протекал не в пользу Красной. Водник владел щитом, благодаря которому гасились удары моей эльфийки. Однако ману противник на барьер все равно тратил. Особенность противоположных стихий заключалась в том, что атака всегда превосходила защиту. Огненные удары сминали водный щит. Пламенный серп Ниуру проникал через барьер, трепал доспехи, оставлял ожоги и подпалины. Судя по всему, в ауре эльфийки развивалось скорее атакующее направление. Далеко не у каждого эльфа на ее ранге были столь мощные и проникающие атаки. Хоть специализация у ушастых более узкая в сравнении с чародеями, различия между ними все равно встречались. «Жги, Нюрка!» — кричал я с трибун вместе с редкой поддержкой. Кто-то из зрителей, видимо, поставил на Красную денег, так что тоже болел за нее. В итоге водник начал сдавать. Он серьезно просил по мане, хотя вроде бы часто заклинаниями и не раскидывался. Похоже, у Ниуру резерв был немного больше. Не исключено, что это благодаря развитию и черным осколкам. Точную оценку не провести, поэтому просто предположение. В магии тоже многое индивидуально, так что, возможно, это у Ниуру такая предрасположенность изначально. Красная благодаря прошлому поединку научилась экономить ману, так что и в этом бою не спешила. В итоге обессилевшего водника закидали огненными серпами и нанесли несколько ран с помощью копья. «Победитель сражения — Ниуру Пламерожденная, слуга господина Харана Мрадиша. Красная эльфийка переходит в финальный этап», — объявил судья. «Во славу огня!» — прокричала она устало, но довольна, и двинулась к нам. «Мастер, я победила!» «Молодчина! Я в тебя верил!» Приобнял я эльфийку, после чего активировал целебную печать. Все-таки Ниуру потрепала в бою. «Мастер, насчет моего желания. Хочу посетить лучший ресторан города и вкусить разные деликатесы». «Это будет недешево, но ради кислой рожи Бхарада можно и раскошелиться». «Сегодня твоя взяла, Мрадиш», — подошел к нам шейх степенно. «Однако в финалы пробился еще один мой эльф. Намного сильнее. Поэтому мы еще посмотрим, кто выйдет вперед». Злодейски рассмеявшись, Бхарад удалился. «Ха! Что за клоунский смех? То ли дело мой смех! Сразу слышно, настоящий злодей!» «Мастер, может, нам этого шейха сжечь на площади во славу огня?» — скривилась Ниуру. «Не люблю я водников». «Зачем же сразу сжечь? Мы же не кровожадные эльфы, а цивилизованные люди. Ночью задушить или яд в вино подсыпать. Тоньше надо действовать, элегантнее. Ладно, у нас сегодня еще есть дела, поэтому закончим на этом». Бои питомцев мы досматривать не стали, хотя простой люд любил их как бы не больше, чем противостояние разумных. Я решил посетить верхнюю арену хотя бы разок. Здесь проходили бои между участниками высшей лиги. Таких бойцов было меньше на порядок, так что сражения проходили реже. Мы с Мякоткой и слугами въехали по серпантину на западный холм, откуда открывались феноменальные виды. Вход на ристалище был платным, причем существенно платным. Я решил не сорить золотом и взял с собой только Ярджуна. Пущай тоже поглазеет на редкое представление, может, чему научится. Королевская арена была небольшой, но отделанной роскошно. Везде гербы и украшения, на трибунах подушечки в качестве сидений. Так что даже благородный аристократ не отморозит свою великосветскую задницу. Поединки мало чем отличались от боев низшей лиги. У некоторых встречались заковыристые заклинания, кто-то даже соединял две разные стихии вместе. Порой это позволяло нанести дополнительные повреждения. Например, воду с молнией или огнешар с ветровой наводкой. Сложные заклинания, которые я сам пока что конструировать не умел. Но рано или поздно освою. В остальном просто били немного сильнее. Да, сил хватало на более долгий срок. Эльфы щеголяли различными доработанными умениями. Особо нам с Ярджуном запомнился огник зеленого ранга с плетью, сотканной из пламени. Управлялся он ей весьма лихо. Перерывы между боями длились несколько минут, так что немногочисленные зрители развлекали себя кто чем может. Обычно сбивались в группы и обсуждали разные насущные вопросы. От проблем глобального потемнения до победы и итогов грядущего поединка. Падение Радлигана в темные лапы и проделки черной длани беспокоили народ, но не прям до трясучки. Все были рады, что это не случилось с их баронством или родным городом. Желали барону Амаркаса всяческих успехов, однако помогать не спешили. Мне было интересно побывать на подобном статусном мероприятии. Разок тут даже члены королевской семьи показались. Сам правитель был этим вечером занят. Я узнал, что победитель и претендент на руку третьей дочери короля Фьельдварда может быть избран не только из высшей лиги, но и из низшей. Титул очень редко доставался чародейкам, поэтому ставили на мага мужского пола. Главное, чтобы он был перспективным. Если чародей молод и хорошо проявил себя, то в качестве жениха сойдет и желтый или даже оранжевый ранг. Развить его для королевства не будет большой проблемой. Ну, либо просто приглянется принцессе. Смазливость никто не отменял. Так что побеждать не обязательно, главное — проявить себя и понравиться девчонке. Подобным образом во Фьельдварде частенько разбавляли семейное древо. Считалось, что победители турнира укрепляют кровь. Например, отец нынешнего короля сам являлся таким претендентом. В ходе разных дворцовых интриг именно сын победителя турнира унаследовал престол. Будет забавно, если Ерджун приглянется Филонессе, третьей дочери короля. В таком случае можно срубить огромный куш. Правда, есть еще Шелия, но она ведь просто играет роль. А Ерджун еще молод, стерпится, слюбится, как говорится. Так что потихоньку я начал распространять слухи о перспективном молодом маге, главном фаворите турнира. Авось кто из толстосумов и клюнет на наживку. «Не тот ли вы, Харан Мрадиш, что учинил разгром Красному Лотосу?» — поинтересовался благородный старец в идеально выглаженном костюме. «Им поступил заказ на мою эльфа-жену, поэтому я не мог стерпеть оскорбление». «Вы взяли эльфийку в жены?» — удивился собеседник. «Ох уж это молодежь! Современные нравы совсем пали. В мое время о свадьбе с эльфийками и речи не шло. Да, они хороши, но без потомства все это временная забава. А божественное благословение так просто не получить. Так что советую вам избегать брака. Как любовниц можно и придержать парочку эльфиек, особенно лунных. Они диво как хороши во время полной луны». «Ага, главное, чтобы не Старда. Меня в гиблую ночь лунная чуть не прибила. До сих пор зубы отращиваю». «Да? Обычно они не настолько опасны. Рекомендую продать эту порченную лунную». «Спасибо за совет, только я уже увяз. Кстати, досточтимый, здесь собралось столько прекрасных господ, чародеев и кудесников. Не знаете, кто из присутствующих сведущ в проклятиях ночных эльфов?» «Неужто страдаете от проклятия?» «Сочувствую. Сам через это прошел, но, к счастью, у меня нет дара мага или воителя. Мою ауру очистить было проще. Советую обратиться к маэстро Ваэрвику. Вон он, в первом ряду. Я вас представлю друг другу». Посидев на трибунах аристократов, мне стало понятно, почему они не смешиваются с обычными плебеями. Здесь собиралась своя тусовка, чтобы обсудить некоторые насущные вопросы, порешать дела, поторговаться или решить конфликты. Громовой турнир для многих — это ежегодный форум. Путешествие здесь — дело не быстрое, поэтому лишь раз в год они собирались вместе. Некоторые выставляли своих бойцов, чтобы решить разногласия, примерно как мы с Пхарадом. В общем, любопытное сборище. Я не упустил такой возможности и познакомился с Ваэрвиком, магом аж голубого ранга. Когда-то он тоже участвовал в громовом турнире, но годы взяли свое. Архимаг отошел от поединков и сосредоточился на спокойной жизни. Нас представили друг другу и даже освободили ради меня соседнее кресло, понимая, что у меня есть дело к маэстро. «Проклятие ночного эльфа — тяжелая зараза», — пожевал губами седой маг. «Избавиться от него можно, но дар все усложняет. Я бы мог взяться за вас, будь вы красного ранга, на худой конец оранжевого, но желтый уже не потяну. Может, смотрите на скорую руку? Прямо здесь, как пожелаете. Все равно до следующего боя еще есть время». Ваэрвик скрупулезно активировал 4 магические линзы и внимательно всмотрелся в мою ауру на близкой дистанции. Подобное считалось делом личным, но я опасался, что другой возможности получить бесплатную консультацию у опытного мага у меня не будет. «Тяжело», — покачал он головой. «Проклятие слишком плотно переплелось с вашей аурой. Чем выше ранг, тем сложнее будет его вычищать. Не могу дать гарантий, что дар останется в сохранности. Проклятие обычно вырезают щупом, правильно? А что, если попробовать найти антиспектр?» «Антиспектр?» — переспросил старик. «Разве вы не слышали о случаях, когда с помощью стихии света исцеляли оскверненных тьмой? Слыхал, как не слыхать. Сам не практиковал. Особый склад ума нужен и везение, чтобы точно попасть в нужный спектр. Я знаю, что такой метод работает. Но где искать антиспектр?